Чингис Акифович Абдуллаев. Ангел боли. Три четверти его души. Аннотация. Вот он, неуловимый маньяк, Стаффордский потрошитель, на счету которого десятки замученных женщин. Разыскивая его, сбились с ног лучшие агенты Интерпола. Кажется, сам дьявол помогает ему, иначе как объяснить то, что легендарный эксперт-аналитик Дронго попал в лапы этого изувера? Вот он, в двух шагах от Дронго, и в руках его холодно блестит скальпель. Скованный наручниками, эксперт беззащитен, но его могучий интеллект, к счастью, в оковы не возьмешь.